Нагибао сдержал слово, отомстил. В 1704 году он издал Германии брошюру под заглавием «Письмо одного знатного немецкого офицера к тайному советнику одного высокого владетеля о дурном обращении с иноземными офицерами, которых москвитяне привлекают к себе в службу». Нагибаор объявлял, что царь и его приближенные обращаются с честнейшими и храбрейшими офицерами, как со щенками, употребляют пощечины, палки, кнут и тому подобное. Полковник Бодевин потерял голову за то, что его слуга заколол фельдшера, царского любимца. Полковника Штрасберга городовой воевода бил батагами за то только, что тот не хотел ослушаться царского указа. Майора Кирхена сам царь публично обругал непристойную бранью и плюнул ему в лицо за то, что тот, прослужив целый год майором, не хотел быть капитаном и уступить свое место одному русскому. По смерти Лефорта, любимца царского, конфисковано было все его имение, и наследники не получили ничего, только должны были платить долги покойного. Нагибаор недовольствовался этой брошюрой, но обещал издать подробное описание нравов русского народа, его обманов, идолопоклонства, наглости, рабства, жестокости, неблагодарности, ненависти к иностранцам, неспособности, лени, волшебства, неверности, похищения немецких жен и детей. Особенно обещал распространиться о подвигах царского любимца Меншикова с немками, которых потом навязывают немецким офицерам. Осенью 1704 года Матвеев писал из Гаги. В сих числах прибыли в Гагу от архангельского города с голландскими кораблями два человека. Француз Деверсал с немчином. И здесь таких злословий и бесчестий скаредных всенародно о государстве государя нашего и о правительстве вельмож московских в бытность прусского принца и арцуха, герцога Малбурга, при всех везде собраниях и, ходя по кофейным домам, наполнили, каких бы ни самый дьявол воплощенный не вымыслил. И явственно сказывали, что кто из иноземцев в службу московскую не приедет, должен подписать себя отдать в вечное московское рабство. Их выпустили за великие дачи с Москвы на силу. И всем офицерам здесь, и кавалерам, сказывали, что и у самых турок такого непорядку и озлобления людям нет, и чтобы никто службы московской впредь не принимал. Эти люди одной компании некоторого генерала Карамбеса и учителя бывшего прежде у государя-царевича. Этот генерал Карамбес был генерал фон Коренберг, о котором Нагибаор рассказывает в своей брошюре, что он приехал в Россию в 1703 году и привез с собой 8 офицеров, потратив много своих денег. Царь сделал его генерал-лейтенантом, но спустя 2 месяца велел наказать его в собственной палатке, за что этого Нагибаор не говорит. Брошюра Нагибаора не была первым сочинением, направленным против Петровской России. По донесению Матвеева от 5 июня 1702 года, какой-то профессор во Франкфурте на Одере напечатал похвальную речь прусскому королю, где прославлял триумф шведов над московскими войсками и толковал, что христианские государи не должны пропускать русских кораблей на море, ибо если русские овладеют Ливонией, то овладеют также Польшею и Литвою и будут опасны Пруссии. В Пруссии и Саксонии были запрещены сочинения, оскорбительные для царя и России, но Петр этим не довольствовался. До сих пор почти все сочинения, выходившие в Западной Европе о России, больше или меньше были похожи на брошюру Нагибаора. Россия была ославлена как страна варварская. Желая ввести Россию в семью европейских держав, дать ей здесь важное значение, Петр, разумеется, хотел очистить ее от прежнего пятна варварства. Хотел, чтобы в Европе говорили только об этом очищении, видели в России страну уже не варварскую более, но очищенную, преобразованную. Понятно желание Петра слыть преобразователем, а не царем варварского народа и не варваром. Наконец, Петр нуждался в искусных иностранцах, а дурные слухи о России будут отвращать их от вступления в царскую службу. Мы видели, что, давая Тессингу привилегию на заведение русской типографии, Петр требовал, чтобы в книгах, которые будут выходить в этой типографии, не говорилось ничего предосудительного о России. В 1702 году Паткуль подговорил в русскую службу доктора прав Генриха фон Гюйсена, который обязался, первое, отыскивать, входить в переговоры и приглашать в русскую службу иностранных офицеров, инженеров, мануфактуристов, ружейников, художников, берейтеров, кузнецов и других мастеровых, особенно же таких, которые бы понимали по-польски или по-чешски. Второе. Переводить, печатать и распространять царские постановления, издаваемые для устройства военной части в России. Третье. Склонять голландских, германских и других стран-ученых, чтобы они посвящали царю или членам его семейства, или, наконец, царским министрам, замечательные из своих произведений, преимущественно касающиеся истории, политики и механики, также чтобы эти ученые писали статьи к прославлению России. Четвертое. Войти в переговоры с почмейстерами разных государств о правильной рассылке русских писем. В 1703 году Гюйсен получил место Нейгебауэра при царевиче, но пробыл на нем недолго. В 1705 году царь велел ему ехать в Германию с подлинными комиссиями. Здесь-то он вступил в полемику с Нейгебауэром в защиту России. Мы скажем в свое время несколько слов об этой полемике. А теперь взглянем на те распоряжения Петра, которыми действительно смывалось пятно варварства с русского народа. В Древней России сохранялся еще тот дохристианский взгляд на человека, по которому можно было убивать младенцев, родившихся с физическими недостатками. В январе 1704 года сказан великого государя указ под смертную казнью, чтоб повивальные бабки, младенцев, которые родятся особым никаким видом или несущественным образом или каким чудом, не убивали и не таили, а объявляли про них тех приходов священникам, а священники ж про то объявляли в монастырском приказе.